Кого бы вы ни спросили из его обитателей, будь то старожил или приезжий, об отце, брате, сыне, муже, вам скажут, что это либо солдат, либо офицер, словом, военный. Даже многие учителя в школах, или полковые малы, или полковые муфтии, мусульманские богословы, толкователи Корана, дающие заключения по юридическим и духовным вопросам. В общем, весь народ здесь имеет отношение к армии. Наш сосед Хафиз Курбан Эфенди надевает иногда вместе с челмой военный мундир и даже цепляет сбоку саблю. Женщины Че мне очень нравятся. Верные и работящие, простые и скромные. Они довольны своей жизнью и всегда не прочь повеселиться. Каждую неделю здесь справляют свадьбы. А каждая свадьба со всевозможными торжественными предсвадебными вечерами под разными названиями длится ровно неделю. Выходит, женщины развлекаются почти каждый вечер. Сначала я не могла понять, как выдерживают их карманы. Но все оказалось очень просто. Например, каждая женщина надевает свое нарядное свадебное платье в течение 10-15 лет к любой свадьбе. Затем это платье, чистое и аккуратное, переходит к дочери. Развлечения у них очень простые. Какая-нибудь пожилая армянка играет на гармонии. Если ей потом за это дадут отрез на скромное платье и немного денег, она бывает очень довольна. Да, развлечения у женщин Че очень простые, они вполне удовлетворены ими. Ах, как чудесно! Почему я не родилась в этом городке? Как было бы славно в один прекрасный день выкрасить хной ногти и ладони в цвет хурмы. Ну да что там, теперь о другом. К моему удивлению, соседки полюбили меня. Только они сердятся, что я редко вижусь с ними и не разделяю их увеселения. Чтобы меня не считали заносчивой, я стараюсь оказывать всевозможные услуги и всячески помогаю как их дочерям в школе, так и им самим. Мое любимое место в Че — лесок на берегу реки, называемой Ивовой рощей. В праздничные дни я не осмеливаюсь туда ходить, но в обычные вечера после занятий мы с Мунисе иногда совершаем прогулки в рощу. Там растут не только ивы, но и чинары. Кто знает, сколько веков они стоят. У чинар обрезаны нижние ветви, поэтому стволы кажутся голыми. На самом верху густая крона. Если человека застают в роще вечерние сумерки, ему начинает казаться, будто он стоит под разрушенным куполом, не имеющим конца и края. В лучах заходящего солнца роща напоминает бесконечные ряды колонн. На той стороне реки тянутся сады, окруженные плетнями. Между них вьются узкие тенистые тропинки. Глядя на эти тропинки издали, невольно думая, что они могут увести человека в какой-то другой мир, где сбудутся его самые заветные мечты. Дома местных богачей расположены на горе Хасталар-Тепеси, холм больных. Несмотря на унылое название, здесь живут самые счастливые и самые веселые люди. Когда мы приехали, мне предложили снять там красивый домик, но пришлось отказаться. Сейчас я не так богата, как в Б. Мы вынуждены жить скромно. Впрочем, наш маленький дом тоже находится в хорошем месте. Это очень оживленная часть городка. Здесь площадь, кофейня, лавки. Например, сегодня утром все жители Че шли в Ивовую рощу мимо наших окон. Сейчас они возвращаются, хотя времени еще не так много. Только что прошла группа офицеров. Они остановили лейтенанта, который торопливо шел им навстречу. «Почему так рано?» — спросил лейтенант. «А я только иду, сию минуту с дежурства». Толстый пожилой Кол Агасы, военный чин султанской армии, следующий после капитана, перед майором, кол агасы, которого я часто встречаю на улице в неизменно распахнутом мундире, ответил: «Не трудись, можешь возвращаться. Сегодня в Ивовой роще неинтересно, сколько мы не рыскали, гюльбешекер не нашли». А гюльбешекер — это варенье из лепестков роз. По-моему, жители этого городка удивительные сластены. И дети, и взрослые только и говорят про гюльбешекер. Офицеры меня удивили. Искать розовое варенье на гулянье в день Хызыр Ильяса и огорчаться, не найдя его, Господи, совсем как дети. Слово «гюльбешекер» мне приходилось часто слышать на улице от детей и взрослых мужчин. Однажды вечером я возвращалась из школы. Передо мной шло несколько бедно одетых молодых людей. Одного из них стали чем-то угощаться. Честное слово, не могу, только что обедал. Ничего в рот не полезет. Другой спросил, похлопывая товарища по плечу: «Ты ничего так и не съешь? Может, и от гюльбешекер откажешься?» Юноша тотчас размяк, улыбнулся: «Ну, гюльбешекер не для меня». Мне приходилось наблюдать, как мужчины, сидящие перед кофейней, посмеивались над бедным, но веселым и приветливым мальчуганом-водоносом, которому его ревесло давало возможность кое-как перебиваться. «Эй, Сулейман, скажи, когда мы отпразднуем твою свадьбу?» «А когда хотите, я всегда готов». «А как ты сведешь концы с концами? Ты ведь бедняк, Сулейман». «Ничего, как-нибудь. Буду макать сухой хлеб в гюльбешекер и есть». Эта шутка повторяется почти ежедневно. 3 дня тому назад меня удивил наш сосед, Хафиз Курбан Эфенди. Поймав у своих ворот Мунисе, он насильно поцеловал ее в щеку и сказал: «Ох, ты пахнешь совсем как гюльбешекер». На улице стало многолюдно. Гулянье в Ивовой роще закончилось. Я слышу звонкий смех. Это моя крошка, она тоже вернулась. Я не видела Шалунью 4 часа. А кажется, будто прошло 4 года. 23 апреля, 2 часа спустя. Только что узнала, что такое гюльбешекер. На гулянье Мунисе встретила наших учительниц и сказала, что я больна. Те забеспокоились и на обратном пути зашли меня проведать. Пришлось несколько минут уговаривать их войти в дом. Шутки ради, я сказала одной: «Ну а вы, по крайней мере, нашли гюльбешекер?» Тут офицеры проходили и жаловались, что им не удалось. Приятельница засмеялась: «Вам хорошо известно, что мы тоже были лишены такого удовольствия. Почему?» «Потому что вас не было с нами». Я растерянно смотрела в лицо женщины, пытаясь улыбнуться. «То есть как это?» Гости засмеялись. Молодая учительница в недоумении уставилась на меня и спросила: «Вы действительно не знаете?» «Клянусь Аллахом». «Ай, моя бедная Фариде, как ты наивна! Гюльбешекер, это же твое имя! Так тебя прозвали мужчины, Че, за прекрасный цвет лица». От растерянности я даже стала заикаться. «Как? Как это я? Выходит, это меня называют гюльбешекер? Значит, это обо мне говорили на улице мальчишки, собираясь намазывать гюльбешекер на хлеб? Господи!» От стыда я закрыла лицо руками. «Оказывается, обо мне говорит весь город. О, Боже, какой позор!» Молодая учительница насильно отвела мои руки от лица и, полушутя, полусерьезно сказала: «Что же здесь обидного? Вы привлекаете мужчин всего города. Женщина редко удостаивается такой чести. Ах, какие скверные существа эти мужчины! Они и здесь не дают мне покоя. Господи, как же мне теперь вести себя на людях? Какими глазами я буду смотреть на своих соседей?»